Ой, по ночам он крадет у них детенышей. А от одного звука его имени дрожат их гадкие хвосты. Идем к нему, идем. Не раздумывая, Балу и Багира отправились на поиски горного удава Каа.